Глава 13. Выхожу на конечную отметку. К стрельбе готов. Голос младшего лейтенанта Рафаэла Карданоса звучал тихо. Взгляд сузившихся глаз не отрывался от тактического монитора. Указательный палец правой руки навис над большой квадратной кнопкой в центре орудийного пульта. Дублировавший его артиллерийский старшина застыл над панелью записи. «Приготовиться...» «Огонь!» Палец Карданоса устремился вниз, и дисплей расцвел яркой вспышкой. Прошла секунда, и экран засветился снова, на этот раз показав параметры поражения цели. Лейтенант наклонился вперед и утер пот со лба. Плечи болели от напряжения последних 45 минут тактических упражнений. Он почти боялся проверить результаты, но, увидев колонки цифр и значков, заморгал от удивления. Энергетические орудия 83% и почти так же хорошо ракеты, 3 попадания из 5. «Славно сработано», – прозвучало сопрано за его спиной, и, развернувшись вместе с креслом, Карданос оказался нос к носу с капитаном. Он до сих пор не привык к ее манере передвигаться беззвучно. Харрингтон нажала кнопку на следящей панели. Прокрутив на высокой скорости сложно закрученные векторы кропотливой работы Карданоса, капитан кивнула. «Действительно очень хорошо, канонир». Карданос едва не лопнул от гордости. Капитан впервые использовала по отношению к нему старинное традиционное обращение. И это стоило каждой минуты сосредоточения, каждого изматывающего часа практики. И ни в какое сравнение не шло с тем ужасным днем, когда ему пришлось краснеть за ошибки в программе. «Однако», — продолжала капитан, прокручивая запись назад, «как насчет этого маневра?» Она остановила изображение и постучала пальцем по экрану. Древесный кот внимательно изучил ломанные линии и с любопытством посмотрел на Карданоса. «Мэм?» – осторожно переспросил лейтенант. «Здесь вы изменили курс на 0.35 при ускорении в 300G», – пояснила она. Карданос слегка расслабился. В ее голосе не звучало насмешки. Напротив, она говорила точь-в-точь, как один преподаватель в академии. «Это вывело вас на требуемый курс, но посмотрите сюда». Ее палец переместился на цифры вверху дисплея. «Видите, куда целила его главная батарея?» Лейтенант посмотрел, затем сглотнул и порозовел. «Как раз в торец моего клина, мэм», – признал он. «Согласна. Вам следовало развернуться по косой и прикрыть себя нижними полосами, не так ли?» «Да, мэм». Эйфория подтаяла, но капитан коснулась его плеча и улыбнулась. «Не расстраивайтесь, а лучше объясните, почему компьютер не прижал вас». «Мэм?» Карданос уставился обратно на дисплей и нахмурился. «Не знаю, мэм. Окно для стрельбы выглядит достаточно широким». «Может быть так, а может быть и нет». Капитан снова постучала по цифрам. «Человеческий фактор, лейтенант. Всегда помните о человеческом факторе. Тактический компьютер запрограммирован реагировать с такой скоростью, с какой отреагировало бы существо из плоти и крови. И на сей раз, канонир». «Вам повезло. Дальность ваших орудий достаточно велика, и у вашего противника было всего 3 секунды, чтобы оценить вашу открытость и вовремя выстрелить. Он не успел, так решил компьютер. В настоящем бою вы можете встретить человека с гораздо большим опытом». «Я понял, шкипер!» Карданос снова улыбнулся, и Хонор похлопала его по плечу, прежде чем вернуться в командирское кресло. Честно говоря, она прокручивала ту же задачу за другую сторону на своем командном пульте и сама точно так же прозевала залп. За последние несколько недель юноша сделал огромные успехи и по праву заслужил свою радость. Немец сполз на любимое место у нее на коленях, а Хонор оглядела тактическую рубку. Лейтенант Пановский потел над собственными астронавигационными упражнениями, и, судя по взглядам, которыми обменивались лейтенант Брайем и дублер Пановского, дела у него шли не очень хорошо. Маккеон не зря предупреждал, что свежеиспеченный старший астронавигатор склонен филонить. Услышав приказ капитана о продолжении тренировок в полном объеме, несмотря на нехватку личного состава, лейтенант выглядел так, словно его предали. Главный маневровый дисплей показывал изображение судов, висящих на орбите «Медузы». За почти целый мантикорский месяц их заметно поубавилось по сравнению с первыми днями пребывания Бесстрашного на своем посту. Пожалуй, сказывались результаты деятельности Тремейна. «Медуза» перестала быть удобной гаванью для перегрузки запрещенных товаров. Хонор и не представляла, каким наказанием Божьим станет Инсин. Он, похоже, научился читать мысли контрабандистов. Стромболи орлиным глазом отслеживал любые перемещения между кораблями, а Тремейн, пользуясь результатами его наблюдений, уже 3 недели летал в открытом космосе и выловил контрабанды более чем на 500 миллиардов. Оба получали от капитана официальные благодарности за отличную работу. У лейтенанта Веницелоса их тоже набралось немало. Судя по ярости и количеству протестов, офицеры чинили достаточно ощутимые препятствия на пути чьих-то прибыльных махинаций. И, наконец, команда чувствовала одобрение не только со стороны Хонор, но и со стороны дамы Эстель, Аза и АКС, что коренным образом изменило положение вещей. Харрингтон больше не приходилось дразнить и пинать собственный экипаж. Сознание того, что они, в отличие от всех пребывавших на Василиске прежде, способны влиять на ситуацию, сплачивало их. Перегруженные, измотанные люди прекрасно понимали, они добиваются успеха вопреки системе, а не благодаря ей. И это только заставляло их еще больше гордиться собой. И премии этому ничуть не мешали. Традиционно приз экипажа составлял 0,5% от всей стоимости захваченной контрабанды. На слух вроде бы и немного, но они задержали товаров на 1,5 с лишним миллиарда долларов. Если, как и надеялась Хонор, суд Адмиралтейства сочтет нужным конфисковать добычу и оштрафовать владельцев Мандрагона, набежит более 7,5 миллионов на всю команду. Но коль скоро конфискуют и само судно, соответствующая доля его оценочной стоимости также пойдет в общий котел. Капитану полагалось 6% от общей суммы. Получались славненькие кругленькие 500 000 или 8-летнее жалование командора КФМ. Офицерам причиталось еще 24%, а остальные 70% должны поделить между собой старшины и рядовые. Даже самый младший получит почти 12 тысяч, а по давней традиции и несмотря на нападки казначейства, премии налогом не облагаются. Неудивительно, что Инсин Тремейн и лейтенант Веницелос стали популярными у сослуживцев. Сами они отработали свои премии до последнего пенни, но радость ценили гораздо выше. Призовые деньги были для них скорее доказательством собственной эффективности, показателем затраченных усилий, нежели материальной ценностью. Лейтенант-командор Сантос первая начала использовать при разговоре с капитаном термин «шкипер», почтительно собственническое обращение, никак не прибивавшееся после несчастных флотских учений. Все больше и больше офицеров теперь следовали ее примеру. Одна Луа Сушон по-прежнему излучала ауру негодования, а Хонор пришла к печальному выводу, что так будет всегда. Корабельный врач просто оказался из тех, к счастью, редких людей, которые не способны осознать себя частью команды. А еще оставался Маккеон. Он выполнял свою работу. Невозможно не оценить усилия, потраченные им на Кордонеса или Пановского. Искусство, с которым он распределил ограниченные людские ресурсы, ухитрившись прикрыть все позиции. Но барьеры так и остались. Компетентность Старпома иногда вызывала зависть, и старательно выдерживаемая им дистанция только подчеркивала его возможности. Он, похоже, никак не мог сделать последний шаг к установлению партнерства, и, судя по всему, данное обстоятельство печалило Маккеона не меньше, чем саму Хонор. Харрингтон очень хотелось выяснить причину его отчужденности, но она никак не могла решить, с какой стороны подступиться. Одно не вызывало сомнения. Проблема была гораздо глубже, нежели недовольство, охватившее остальной экипаж во время учений и после ссылки на Василиск. Раздался негромкий звонок. Вебстер подтвердил входящий сигнал, что-то произнес в ком и доложил. «У меня для вас передача с поверхности, мэм, из офиса комиссара-резидента». «Переключите на мой экран», — сказала Хонор, но офицер связи покачал головой. «Дама Эстель просит поговорить с вами наедине, мэм». Харрингтон удивилась, подняла немица на спинку кресла и встала. «Тогда я перейду в центральный пост, Сэмуэль. Переключите разговор туда». «Есть, мэм». Капитан кивнула и вышла из отсека. Утонув в капитанском кресле во главе совещательного стола, она нажала клавишу компьютера и приветственно улыбнулась появившейся на экране даме Эстель. «Здравствуйте, командор. Приятный сюрприз, комиссар-резидент. Что я могу для вас сделать?» «Боюсь, Хонор, на самом деле я позвонила, чтобы поплакаться вам в жилетку», — иронично ответила Мацука. «Весь флот к вашим услугам, мэм», — комиссар фыркнула. Харрингтон давно заметила ее особое отношение к себе. Дама Эстель, похоже, не воспринимала капитана Харрингтон как представителя КФМ и, как правило, обращалась к ней только по имени. Видимо, настоящие флотские офицеры жестко ассоциировались в понимании Мацука с бездарными неучами. «Да, так вот», — начала она, — «кажется, у меня здесь внизу проблемы серьезнее, чем я думала». «А именно?» «С тех пор, как вы прислали лейтенанта Стромболли и его команду для создания вашего центра космического контроля, часть моих людей высвободилась для других дел. Они зарегистрировали несколько полетов в зонах, запрещенных для посещения». «Да? И что же это за полеты?» Хонор выпрямилась в кресле. «Мы не можем сказать. Их передатчики не отвечают на запросы, и в полетных ведомостях они, ясное дело, не отмечаются. Со всей очевидностью, нарушители заняты чем-то для нас неприемлемым. Я пробовала перехваты, но катера АЗа крепкие и живучие, а вот скорость у них подкачала. И нарушители удирают у нас из-под носа. Не проделай вы такую брешь в сообщениях между планетой и орбитой, я бы решила, что они встречают контрабандистов». «Ну а почему бы и нет?» – предположила Хонор. «Мы работаем всего месяц. Они могут все еще перевозить оставшийся внизу товар». «Мне вначале так и показалось, но покинуть планету без вашего ведома невозможно. Кроме того, неизвестные забрались слишком далеко в дикие земли». Харрингтон задумалась. Транспортные средства АЗа по большей части работали поблизости от анклавов. «А не могут они просто встречаться для перегрузки за пределами района перехвата?» «Сомневаюсь. Выглядит похоже, но парни, кажется, оперируют единичными предметами или очень небольшими партиями. Разве что у них где-то спрятана собственная база с погрузочно-разгрузочным оборудованием. Или, допустим, их грузы достаточно малы, легки и пригодны для погрузки вручную. В любом случае, контрабандисты все равно должны попасть под наш радар как на взлете, так и на посадке. А вот если им надо всего лишь встретить другое воздушное судно, то одна из бесчисленных долин подходит как нельзя лучше. Нам никогда не засечь их, разве что пролетим прямо над ними. У меня появились мрачные подозрения относительно этих незаконных полетов. Например, мэм, помните, в ваш первый визит я упоминала о Мекохе?» Хонор кивнула. «Медузиане, на удивление, хорошие алхимики, но получение Мекохи при их уровне технологии – очень трудоемкий процесс. Соединение представляет собой сложный и мощный алкалоид, напоминающий по действию эндорфины. Мы только-только начинаем разбираться в медузианской биохимии, так что можем и ошибаться. Как бы то ни было, процесс его изготовления долгий, сложный и на последней стадии опасный. Раньше регулярное употребление Мекохи могли себе позволить только обеспеченные слои населения. Наркотик имеет неприятные побочные эффекты. Он вызывает крайне быстрое привыкание, и при здешнем невысоком качестве очистки курильщики нередко гибнут от случайной передозировки. Мекохи дает кратковременное ощущение эйфории и веселья, и, как правило, мягкие галлюцинации. При долговременном применении начинаются тяжелые нарушения дыхания и моторики. Постепенно атрофируются рецепторы, заметно снижается внимание и интеллект. Все это уже плохо, но если наркотик достаточно чистый, он вызывает сильную реакцию по типу выброса адреналина и глушит боль. Моментальная эйфория может мгновенно и без видимых причин перейти в буйный психоз, вероятно, вследствие галлюциногенной составляющей. Нормальные медузиане не склонны к массовому насилию. Они столь же вздорны, как любая другая кучка аборигенов и некоторые кочевники, прирожденные разбойники. Но беспорядочное истеричное буйство толпы, наблюдаемое в неправильно функционирующих социумах, им не свойственно. Но появляется Мекохи, и все летит к черту. А вы пытались запрещать или контролировать его? И да, и нет. Он уже объявлен вне закона в большинстве городов государств Дельты, а в некоторых ограничен. С другой стороны, именно в городах издавна изготавливались большие партии наркотика, и даже городские советы опасаются вставать наркоторговцам поперек дороги. Те не особенно разборчивы в средствах защиты своего бизнеса. Еще одна проблема. Вещество традиционно используется в некоторых медузианских религиях. Боже, вздохнула Хонор, и дама Эстель поморщилась. Правильно, Аза не может вмешиваться в религию, поскольку, во-первых, у нас имеется специальный запрет, а во-вторых, нет лучшего способа разрушить добрые отношения с аборигенами. И без того некоторые священники Дельты, заодно с шаманами диких земель, убеждают своих соотечественников, что влияние пришельцев тлетворно. Отобрав священный наркотик, мы только подтвердим их правоту. Приходится ограничиваться проведением разъяснительной работы. Не самый эффективный способ воздействовать на сознание детей бронзового века. Мысли Хонор понеслись вскачь. Комиссар, не случайно упомянув нелегальные полеты, пустилась в лекцию по медузианской фармакологии. Она явно уверена в связи между ними. А это значит... Дама Эстель, вы полагаете, что этот Мекохи поставляет медузианам кто-то из людей? Мацука мрачно кивнула. Именно так я и думаю, Хонор. По нашим сведениям, потребление растет даже в контролируемых районах. С тех пор, как вы высвободили моих людей, я смогла продвинуть обычные патрули глубже в дикие земли. И там потребление оказалось даже выше. Более того, нам удалось заполучить пробы Мекохи из маховых увалов. Зелье изготавливают не в Дельте, пропорции несколько иные, и содержание примесей тоже. Специалисты предполагают новый состав, вероятно, более сильнодействующий. «И вы думаете, его изготовили не на планете?» – мрачно подытожила Хонор. «Этого я и опасаюсь, но у нас нет доказательств. В медузианских условиях наркотик приносит огромную прибыль. В отличие от ходульников, люди могут с легкостью производить мекохи в любой полупрофессиональной лаборатории. Нужен только доступ к сырому мху мек. Но сначала им надо вывести мох с медузы», – принялась рассуждать вслух Хонор. А когда они изготовят наркотик, его еще надо переправить обратно на планету. Ни то, ни другое не являлось проблемой, пока не появились вы с бесстрашным. Не знаю, мне почему-то подобная торговля не кажется выгодной. Сколько этого мха требуется для изготовления, скажем, 1 грамма чистого наркотика? Много. Секундочку, Мацука защелкала клавишами. Для получения килограмма сырой пасты мекохи требуется 40 килограммов сырого мха и около 10 килограммов пасты дают 1 килограмм конечного продукта. Итого выход 1:40. Ну а обычная дозировка? Боже, то я и не знаю, вздохнула Мацука. «Думаю, 30 граммов для новичка, но по мере привыкания она возрастает. Конечно, с учетом частоты нового вещества начальные дозировки могут снизиться, но я подозреваю, что медузиане просто сохраняют прежние дозы и наслаждаются более сильным действием». «Получается, на каждую проданную дозу им приходится перевозить на орбиту сколько?» Хонор, как всегда, с трудом подсчитала в уме и нахмурилась. «Более 13 килограммов мха или около 1,5 килограммов пасты». Дама Эстель проделала те же самые вычисления. «Невыгодно. Кроме того, если имели место сколь-нибудь значительные орбитально-планетарные перевозки, мы бы обнаружили хоть какие-то признаки наркоторговли еще в самом начале наших таможенных проверок. Если не сам наркотик, то уж мох или пасту спрятать трудно. А Инсин Тремейн очень внимательно следит как за входящим, так и за исходящим транспортом, уверяю вас. То есть вы хотите сказать, инопланетники не замешаны? Я этого не говорила. Просто мне кажется, что сырье слишком громоздко для вывоза с планеты. Может быть, люди Барни из Варяна и не являются опытными таможенниками, но такое количество мха не заметить невозможно. Но темные глаза Хонор сузились. Это вовсе не значит, что никто не мог доставить на планету лабораторное оборудование и начать производить мехоки на месте. Потребовалось бы только одноразовое проникновение сквозь таможенные патрули из Варяна. Или даже наши. «Да», – задумчиво произнесла дама Эстель, – «да, вы правы. В этом случае воздушная доставка и не понадобится. И то, что вы перекрыли контрабандные каналы, на производство никак не повлияет». «Боюсь, что именно так и вышло», – ответила Хонор. «Я не пытаюсь снять с себя ответственность, но, вероятнее всего, наркотик имеет вовсе не инопланетное происхождение». «В таком случае ответственность несет Аза», — согласилась Мацука. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Хотелось бы мне, чтобы вы ошибались. И, возможно, это действительно сфера ответственности Аза. Но моя обязанность по мере сил помогать агентству». Хонор снова потерла кончик носа. «Какого рода энергия необходима лаборатории по производству мекохи?» «Не знаю». Мацука в раздумье нахмурилась. «Полагаю, это зависит от уровня производительности. Процесс весьма сложен. Общие энергозатраты мне представляются весьма высокими. Медузиане в энергетике обходятся водой, мускулами и солнцем. Но их производительность невысока. Сомневаюсь, что наши инопланетники для своего массового производства используют те же методы. А что?» «Поговорите с Барни и с Варяном», – предложила Хонор. «Если прикинуть параметры производства, он может понаблюдать за центральной электросетью и вычислить потребителей подозрительно большого количества энергии. Я знаю, у многих анклавов имеются собственные генераторы или орбитальные энергоколлекторы, но, во всяком случае, круг подозреваемых значительно сузится». «Дельная мысль», – дама Эстель внесла заметки себе в компьютер. «Хм... А пока вы заняты этим, посмотрите, не смогут ли ваши техники дать оценку разумного потребления энергии для анклавов, не входящих в центральную сеть. С наземными генераторами мы мало что можем сделать, но на орбитальные электростанции стоит попробовать установить жучки». «Даже если вы установите факт высокого потребления, это не послужит доказательством», – заметила Мацука. «Не послужит. Но, как я уже сказала, мы сможем исключить невиновных и уточнить направление поисков. Тем временем Энсин Тремейн прогуляется по орбите и поищет источники энергии за пределами анклавов». Хонор неожиданно ухмыльнулась. «Он и его люди заскучали. Контрабандистов стало так мало». «Вы страшный человек, командор Харрингтон», – ухмыльнулась в ответ дама Эстель. «Вы не представляете, насколько страшный». Жизнерадостно согласилась Хонор. Потом слегка посерьезнее. «Лучшего я все равно предложить не могу. И если вам придет в голову еще что-нибудь, пожалуйста, дайте мне знать. Сделаем все возможное». «Спасибо. Приятная перемена». Комиссар осеклась на полусловие и снова улыбнулась. «Всего хорошего, мэм». Капитан Харрингтон выключил ком.